Сейчас он стоял закрытый, тротуар перед ним был густо усеян осколками. Пригнувшись, Шиван обежала вокруг него. Отца не было. Ей бросилась в глаза цепочка капель крови на земле, ведшая к воротам и около них обрывавшаяся. Она еще раз обогнула киоск, постучала по панели откидного прилавка, опять постучала. Изнутри послышался придушенный голос. «Шиван! Папа, ты там?» Сбоку распахнулась дверь, на пороге стоял отец, а рядом с ним насмерть перепуганная хозяйка киоска. «Где мама?» — спросила Шиван дрожащим голосом. «Ее увезли на скорой. Я не смог. Меня через оцепление не пропустили». Шиван не могла припомнить, чтобы отец когда-нибудь плакал, но теперь он был весь в слезах. В слезах и явно в шоке. «Прежде всего надо вывести вас отсюда». «Меня не надо», — запротестовала женщина, качая головой. «Я отвечаю за киоск. Но я видела, как все произошло. Это все полиция. Она ведь ничего не делала, просто стояла». «Они как начали махать дубинками», — добавил отец, — «и прям ей по голове. Кровь так и хлынула». Шиван взглядом заставила женщину замолчать. «Как вас зовут?» — спросила она. «Фрэнсис. Фрэнсис Нигли». «Так вот, Фрэнсис Нигли, мой вам совет — выбирайтесь отсюда». Она повернулась к дрожавшему всем телом отцу. «Пошли, давай, давай, пошли отсюда». «Что?» «Надо найти маму». «А как же?» «Все будет хорошо. Ну, пошли же!» Она потянула отца за руку, поняв, что придется тащить его всю дорогу чуть ли не волоком. У них над головами просвистел кусок дерна. Шиван не сомневалась, что завтра, ведь это как-никак Эдинбург, большинство стенаний будет по поводу разорения знаменитых клумб и газонов. Демонстранты, прорвавшиеся с Фредерик-стрит, раскрыли ворота. Какого-то человека в костюме воина Пикта за руки волокли из парка. Под самым носом у полицейских, стоящих в оцеплении, дерзкая юная мамаша спокойно меняла памперс, испачканный ее разодетым в розовое младенцем. Кто-то размахивал плакатом с лозунгом «Ни богов, ни господ», буквы «ЭС», «Младенец в розовом», текст на плакате. Все сейчас казалось ей исполненным особого смысла, которого она не могла пока разгадать. «Это какая-то значимая структура. Надо будет обязательно поговорить об этом с отцом». Лет 15 назад он пытался объяснить ей основы семиотики, стараясь помочь написать реферат. Но от его объяснений стало только еще непонятнее. А когда она в классе перепутала и произнесла семинотика, учительница едва не сползла на пол от хохота. Шиван блуждала взглядом по толпе, стараясь отыскать хоть какое-нибудь знакомое лицо. Никого. На одном из полицейских был форменный жилет с надписью «Медицинская служба полиции». Она потащила отца к нему, держа перед собой раскрытое удостоверение. «Инспектор уголовной полиции», — представилась она. «Жену этого человека отвезли в больницу. Мне нужно доставить его туда же». Медик, понимающе кивнул и провел их за линию оцепления. «А в какую больницу?» — спросил он. «Как вы думаете, в какую?» Он озадаченно посмотрел на нее. «Не знаю», — признался он. «Я не местный, я из Абердина». «Ближайшая отсюда больница Уэстерн Дженерал», — сказала Шиван. «Тут можно найти какую-нибудь машину». Он махнул вдоль Фредерик-стрит. «Идите до перекрестка». «До Джордж-стрит?» — он покачал головой. «До следующего». «Куин-стрит?» — подумав секунду, он кивнул. «Спасибо», — поблагодарила она. «Вам бы лучше вернуться назад». «Похоже на то», — согласился он без видимого энтузиазма. «Тут некоторые чересчур усердствуют в применении силы. Но в основном это не наши, а те, что из Лондона». Шиван обернулась к отцу. «Ты бы мог его опознать?» «Кого?» «Того, кто ударил маму». «Не думаю», — ответил он и потер рукой глаза. Не выдержав, она в сердцах вскрикнула и чуть не обругала его. Взяв себя в руки, она повела отца в Куин-стрит. Вдоль улицы, по которой черепашьей скоростью, но двигался транспорт, выстроилась шеренга припаркованных патрульных автомобилей. Подойдя к одному из водителей, Шиван объяснила, что ей нужно. Он, казалось, почувствовал облегчение при мысли, что сможет отсюда смотаться. Они с отцом уселись сзади. «Включайте оба маячка и сирену», — приказала Шиван водителю. Они рванули по обочине мимо еле ползущих машин. «Мы правильно едем?» — обернувшись, спросил водитель. «А вы откуда?» «Из Питерборо. Езжайте прямо, я скажу, когда свернуть». Она сжала руку отца. «У тебя ничего не болит?» Он, покачав головой, пристально посмотрел на нее. «А у тебя?» «Да что со мной-то может быть?» «Ты меня просто поразила». Тедди Кларк устало улыбнулся. своей решимостью, четкостью действий, тем, что я не просто смазливая девчонка, так? Я ведь даже не представлял себе. К его глазам опять подступили слезы, и он, прикусив губу, часто заморгал, стараясь не заплакать, а она, поняв это, сильнее сжала его руку. Я ведь даже не мог себе представить, снова начал он, что ты так здорово справляешься со своим делом. Скажи спасибо, что я не в форме, а то, глядишь, мне самой пришлось бы размахивать дубинкой. Ты никогда не смогла бы ударить ни в чем не повинную женщину, — твердо сказал отец. Поезжайте прямо под светофор, — велела Шивен водителю, а затем снова обернулась к отцу. Не знаю, трудно за себя ручаться. Нет, ты бы этого не сделала, — решительно заявил он. По всей вероятности, нет, — согласилась она. А за каким бесом вас туда понесло? Уж не Сантол ли потащила? Он помотал головой. Да мы просто хотели посмотреть, но полиции показалось иначе. Если я найду того, кто... Я ведь даже и лица-то его не разглядел. Там было множество снимающих. Фотографов? Она кивнула. Плюс система видеонаблюдения, репортеры и, разумеется, мы. Она посмотрела на отца. Полиция всегда все фиксирует на пленку. Но ведь что... Разве ты сможешь просмотреть такое множество фотографий и видеозаписей? Хочешь пари? Он посмотрел на нее внимательным взглядом. Нет, пожалуй, воздержусь. Почти сотня арестованных. Во вторник судам предстоит попотеть. К вечеру противостояние переместилось с Принцесс-стрит и прилегающего парка на Роуз-стрит. По воздуху летали вывороченные из мостовой булыжники. Схватки с полицией происходили на мосту Уэверли, на Кокберн-стрит и Инфермари-стрит. В половине десятого напряженность начала спадать,